Глава третья. В раздевалке я в нерешительности доставала коробку с новой парой обуви, не думая ни о чем, кроме этих неуместных бантов на носках туфель, когда услышала голоса. В помещение вошла толпа девушек, которые со мной не поздоровались, но внимательно осмотрели. Я тоже бросила на них быстрый взгляд. Я намеренно старалась не разглядывать их подробно и вообще вести себя отрешенно. Однако с первой секунды я поняла, что они выглядели еще более шикарно, чем я себе нафантазировала. У большинства из них были длинные, густые, блестящие волосы, чистая сияющая кожа и одежда, о которой я могла только мечтать. Я почувствовала себя здесь настолько неуместной и жалкой, как и мои туфли, что на секунду захотела схватить их и убежать. Зачем я здесь? Что я здесь делаю? Этот мир, очевидно, не для меня и моих туфель. Мне казалось, что я и мои бархатные банты не вписываемся сюда. Нам здесь не место. Этот мир для всех этих блистательных девушек. Они богатые, красивые, ухоженные и невероятно смелые. Словно в подтверждение моих слов, одна девушка, которая, судя по всему, была лидером в этой группе, сказала мне: «Новеньких у нас не любят». Остальные рассмеялись и начали переодеваться. Как я поняла из разговора, девушку звали Маша. Разумеется, у нее были бесподобные лодочки. Мысль о том, чтобы поинтересоваться, где она их приобрела, я выбросила сразу. Я аккуратно достала свои туфли, молясь, чтобы никто не заметил бант. Но я напрасно переживала. Девушки уже забыли о моем существовании и беседовали о чем-то своем. Я даже не вслушивалась в их разговор. Я слишком нервничала. После дефиле я вышла с чувством, что сделала что-то безумно тяжелое. Нет, ходить по одной линии оказалось не так сложно, и у меня даже немного получалось. Гораздо сложнее для меня оказалось начать как-то взаимодействовать с этим социумом, которым до меня не было никакого дела. Мне не хотелось быть белой вороной в агентстве, но и как подружиться с остальными девушками я себе не представляла. О чем мне с ними говорить? О трудностях проезда на троллейбусе? Конечно, они не пользуются общественным транспортом. Они слишком шикарны для этого.